как когда в первый раз появился в фойете. Не так, как стал говорить год спустя. Тем более, что, поддерживая военную честь, можно случайно ухлопать кого-нибудь из родственников жены. Отец, признав, что атака отбита, погрузился в молчание. Прочие тоже как-то застыли, а потом вдруг одновременно задвигались, заговорили. Ребекка встала и засновала по комнате, слегка похлопывая по спине младенца, словно тот плакал. Другие женщины кинулись помогать Гарриет по хозяйству, расставляя посуду, живо обменивались новостями, которые только сейчас почему-то вдруг сделались интересны. Но день был безнадежно испорчен. И примирявшая всех ощущение, что Сари Мошер, поскольку она сама не противится смерти, и впрямь наступила пора умирать, ушло безвозвратно. День был красивым и ясным, но облака стремительно неслись по небу, и чувствовалось, что к ночи, скорее всего, пойдет дождь. После обеда мужчины решили, раз они здесь, а за дождем вроде дела не станет, пора, наверное, начинать сев. Уинтроп отговорился, сказав, что не может работать в воскресном костюме. Но все понимали, что дело вовсе не в этом. Просто он считает ниже своего достоинства пачкаться в земле. Известно было, что огородом у них всегда занимается одна Гарриет, по мере сил привлекавшая на подмогу детей. Услышав заявление Уинтропа, мужчины, понимающие, переглянулись, и можно было подумать, что, почесав языки насчет белоручки, они снова повеселеют. Но когда, кончив кухонные дела, Эмилина вышла, прихрамывая, поискать Мэтью, оказалось, что они уже кончили первый сев и, сидя на лужайке за домом, угрюмо молча передают из рук в руки ведро с холодной водой. Неподалеку, как раз за их спинами, стояла отелившаяся 2 недели назад корова, а рядом с нею телок. Вообще-то приплод ожидался двойной, но первый бычок появился на свет легко, а вот роды второго дались с огромным трудом. Он околел еще в утробе и никак не выходил. Мэтью и Эндрю с трудом извлекли его, долго возились, чтоб все убрать, и когда Мэтью наконец вернулся, то сразу лег спать и потом еще несколько дней не рассказывал Эмилине об этой истории. Теперь отец то поговаривал, не продать ли всю живность, молоко можно брать и у крейнов, то заявлял вдруг, что надо прирезать скотину на мясо. Никто не вслушивался в это бормотание. Все понимали, что его гложет тоска по Саре. Издалека послышался стук колес, а затем на дороге появилась новая повозка Джаткинса. Рядом с возницей, Эфраимом Джаткинсом, сидела какая-то пожилая пара. В одну минуту, сбежавшие со всех сторон, ребятишки окружили приехавших, пытаясь выяснить, кто они и к кому, но Эмилина уже поняла, что это Уоткинсы. В предыдущие дни она сумела заставить себя забыть об их предстоящем приезде. Временами ей даже казалось, что они вовсе и не должны приехать. И вот они здесь. Это не просто реальность. Это реальность куда более значимая, чем все вокруг. Дом, небо, ферма, другие члены семьи. Ханне было теперь 62, Абнеру 56. С годами он располнел и уже не казался, как прежде, гораздо меньше жены. Оба двигались с одинаковой неспешностью. Сначала с некоторым трудом слезли с повозки, потом, осторожно ступая среди камней по грязи, начали подниматься по склону и делали это так неловко, что сразу видно было, привыкли жить в городе. У Эмилины перехватило дыхание. «Что с тобой?» — спросил Мэтью, видя, как она побледнела. — Приехали Уоткинсы, — Словно не понимая, о чем он спрашивает, ответила она —